На следующий день я еле дождалась окончания моих лекций и занятий с Ксимель и сразу же поехала к королеве. На крыльце меня встретил дворецкий, удивленно поклонился на столь внезапное мое появление, но после просьбы об аудиенции без лишних слов и вопросов провел в большую приемную у кабинета Ее Величества. Ждать пришлось долго. Я, кажется, целый час то мерила шагами комнату, то сидела, глядя в никуда, то снова вскакивала и начинала бродить, мысленно строя фразы для разговора с королевой. Наконец, дверь кабинета распахнулась, и оттуда неожиданно вышла верховная жрица Раймена. Увидев меня, она удивленно вздернула брови. «Ильдери Алетта, а вы откуда здесь? За вами уже послали? Так быстро?» «А за мной должны были послать?» Я напряглась. «Ну как же? Я только что беседовала с Ее Величеством, Ларменой, о вчерашнем происшествии в храме. Она крайне заинтересовалась этой историей и собиралась послать за вами для личной беседы». «Нет, за мной еще не посылали. Я, в общем-то, по другому вопросу и сама приехала просить королеву о личной беседе». «Вот как? Ну что ж, удачи вам в обоих разговорах. Всего хорошего». Раймена кивнула и уплыла из приемной, а я стояла и судорожно пыталась решить, что же мне теперь делать и как вести разговор. Как-то совсем не входило в мои планы рассказывать, что я человек, и непонятно, что врать-то. «Ильдери Алетта, прошу вас, королева ждет». Ко мне тихо подошел какой-то аэрлинг и, чуть поклонившись, указал рукой на дверь в кабинет. «Уф, ну, с Богом». Я вошла, поклонилась и остановилась, ожидая, пока Лармена заговорит. Она сидела за большим столом, машинально перекладывала какие-то бумаги и внимательно меня рассматривала. «Ильдери Алетта, Ваше Величество, присаживайтесь, Ильдери. Удивительно, что вы приехали сами. Я только что закончила беседу с Ильдери Райменой, и говорили мы именно о вас». «Да, Ваше Величество, я столкнулась с ней сейчас в приемной, и она упомянула об этом. Но я вообще-то по другому вопросу, с личной просьбой, можно сказать». «Вот как?» — она приподняла брови. «И что же вы хотели? Давайте в таком случае обсудим сначала вашу просьбу». Я замялась. Как-то так и не сложилась в голове продуманная тактика. Что же следует говорить? Зря я, похоже, понадеялась на удачу и вдохновение, и сейчас немного растерялась. Я глубоко вздохнула, набираясь решимости, и нырнула в разговор. «Ваше Величество, я по поводу сына Ильдери Кайтары. Я ведь гощу у нее и вижу, как сильно она переживает. Скажите, возможно ли как-то смягчить его участь? Может, я смогла бы забрать его с собой? Вы ведь знаете, что я уже отработала амулет переноса у магов и могу переноситься в нужное мне место. Я даже могу заплатить необходимую денежную компенсацию за него. Так я смогла бы отблагодарить Ильдери Кайтару за ее доброту и гостеприимство». Королева не отвечала и продолжала меня разглядывать, а я начала нервничать. Ненавижу, когда мне не отвечают, а вот так вот смотрят, как на предмет мебели. Наконец она побарабанила пальцами по столу. «Ильдери Алетта, в целом я вас понимаю. Мне тоже совсем не хочется казнить этого глупого, упрямого мальчика, так как идти жрецом в храм он отказался категорически. Графиня Кайтара очень достойная женщина, и мне не хочется причинять ей лишнюю боль. Но существуют определенные законы, и даже я не в силах их нарушить». «И что гласят ваши законы?» — спросила я тихо. «Илмарея казнят, если никто не возьмет его в мужья». «Не возьмет в мужья женщина Айрлинг», — добавила она, видя, как я подалась вперед. «Понятно». Я сникла. «Да, тут я ничего не смогу сделать. Даже если бы я решилась на безумие и взяла Илмара в мужья, благо фиктивные браки никто не отменял, я не Айрлинг. Тут уж мне крыть нечем». «Что-то еще?» Она выжидающе смотрела на меня. «Да, Ваше Величество, еще. А может, я смогу выкупить хотя бы того эльфа, что был вместе с Илмареем? Мне он очень пригодится, а вам в казну я смогла бы за него хорошо заплатить». «А он-то вам зачем?» «Вы не сможете удержать его в качестве раба, как только выберетесь за пределы долины?» Она удивленно откинулась на спинку кресла. «Ну, я бы воспользовалась его магической поддержкой, связями. Наверняка у него есть семья, которая в крайнем случае помогла бы мне. И кроме того, я вздохнула. Он такой красивый. Так мне понравился. Мне безумно жаль, если его казнят». «Ах, вот оно что! Ну что ж, вот это я как раз могу понять. Дело молодое», — королева улыбнулась. «Хорошо. Я разрешаю вам участвовать завтра в суде и в торгах. Ограничений по расе женщин, берущих в мужья потенциальных рабов или выкупающих их, не существует. Если его будут продавать, предлагайте вашу цену. Ну а если вдруг найдется безумец, который захочет взять его в мужья, вам придется обосновать, чем вы лучше ее и почему именно вы должны заполучить его». «Фух, какое облегчение! Ну хоть что-то, хотя бы Шера я выкуплю. Но что же делать с Илмаром? Не могу я так просто сидеть, сложа руки, и смириться с тем, что его казнят. Ильдери? Ильдери Алета?» До меня дошло, что королева, оказывается, меня зовет, а я так задумалась, что не слышала. «Ой, простите, я задумалась об участи Илмарея. Вы что-то спрашивали, Ваше Величество?» Королева снова одарила меня странным взглядом. «И чего так смотреть-то? Что странного в том, что я пытаюсь спасти ни в чем не повинных молодых ребят от казни? Ведь не преступники они, просто попались по глупости». «Да, я спрашивала», — наконец заговорила королева. «Расскажите мне теперь все, что было вчера в храме Властелина Ветров. Что вы слышали? Как все это происходило и так далее? Подробно». И я рассказала. Подробно. О том, что уже давно слышала шепот, но не могла разобрать, что говорит этот голос. О том, что вчера я, ужасно расстроенная, стояла у алтаря в прострации, наблюдая за шаром, и внезапно смогла разобрать, что же это было за слово, и кому принадлежал голос, женщине или мужчине. «Понятно. А позвольте узнать, зачем вы наблюдали за шаром и почему были в прострации?» Она отбивала пальцами какую-то дробь на подлокотнике кресла. «Ну, как же? Он же такой...» Я замялась, не зная, как описать шар. «Такой живой? Все эти искры, переливы, туман. Я, когда на него долго смотрю, то будто выпадаю из реальности». «Искры и переливы, говорите?» «Знаете, Ильдери Алета, мне не хочется вас смущать, но там нет никаких искр и переливов. Это просто выточенная из горного хрусталя сфера. И так было всегда. С самого момента появления храма Властелина Ветров в долине». Она внимательно наблюдала за моей мимикой. А я почувствовала, что у меня лицо вытягивается. «Как это? Никаких искр и переливов? Как это? Никакого тумана? А я, пардон, что вижу? У меня галлюцинации, что ли? Так, извините, слишком долгие они получаются. Так не бывает?» «И давно вы видите в этом шаре переливы и искры?» — снова заговорила королева. «Всегда. С самого первого дня. Я считала, что так и должно быть, и что все это видят», — промямлила я. «Хм, знаете, Ильдери, мне нужно подумать об этом и снова обсудить все это с верховным магом и верховной жрицей. Мы еще вернемся к этой теме завтра. А пока ступайте». Я попрощалась и уехала. С одной стороны, я была рада, что смогла предпринять хоть что-то и добилась разрешения попробовать выкупить Шера. А с другой? Вот как мне сейчас смотреть в глаза Каэтари, зная, что ничего не могу сделать для Илмара? Что я должна сказать матери, у которой завтра, скорее всего, казнят сына? Да еще эта история с искристым переливающимся шаром, который на самом деле оказывается не искристый и не переливающийся. Нет, я не успокоюсь. Пусть мне кто-нибудь еще подтвердит это. И я повернула к храму. Мертона я отловила у крыльца храма. «Мертон, вот ты-то мне и нужен. Я подъехала к жрецу и соскользнула с хаммера, привычно бросив вожжи кому-то из служителей. «Алета, рад тебя снова видеть!» — он улыбнулся. «Мы уже давно перешли на «ты», и он звал меня просто по имени. Мертон, погоди, я по другому вопросу. Скажи мне, ваш этот шар на алтаре, он как выглядит? Ну, точнее, как он выглядит, я знаю. Скажи мне, что ты видишь, когда смотришь на него?» «Я вижу большой хрустальный прозрачный шар», — осторожно ответил Мертон. «Так, отлично. Следующий вопрос. Внутри шара какие-нибудь процессы происходят? Ну, там искры или переливы или что-то клубится?» «Нет, Алета, ничего такого там не происходит. Он абсолютно прозрачный». «Так, друг мой, давай мы с тобой сейчас вместе войдем в храм и подойдем к алтарю. И ты снова мне скажешь, что именно ты видишь». Я решительно направилась к дверям. «Алета, но купальни...» — Мертон помялся. «Потом, все потом. И купальни, и все остальное. Мы зайдем только на пару минут. И сразу же выйдем, обещаю». Я схватила Мертона за руку и потащила вглубь храма. Затормозив у алтаря, ткнула в его направлении пальцем и строго спросила. «Смотри, что именно ты сейчас видишь?» «Прозрачный хрустальный шар». «Отлично. Искры внутри него видишь?» «Нет». «А переливы?» «Нет». «Все страньше и страньше. Мертон, не знаю, как это объяснить, но вот я сейчас стою рядом с тобой и вижу внутри шара сияние. И искры вспыхивают, сгустки тумана иногда проскальзывают. Ладно. Еще момент. Прислушайся». Я приложила палец к губам и тоже замерла. И тут же услышала знакомый шепот, сразу же сложившийся в слово «помоги». Удовлетворенно кивнув, что я снова все слышу, а значит, вчера мне не примерещилось, я внимательно уставилась на Мертона. «Ну? Слышишь?» «Алета, а что я должен услышать?» — спросил он меня шепотом. «Голос, который просит о помощи!» Я уронила лицо в ладони. Мертон посмотрел на меня с каким-то странным выражением. «Ну что? Ты думаешь, я спятила, не выдержала я?» «Знаешь, если бы я столько раз не видел твою ауру и не общался с тобой столько времени, то подумал бы, что ты та, кого нам пророчат легенды, та, кто может говорить с богами». «Ой, да что тут сложного-то? Боги тоже живые, тоже хотят общаться. Что удивительного в том, чтобы беседовать с ними? Я знакома с одной вашей богиней, это невероятно прекрасная женщина, умная собеседница, и я от нее в полном восторге». Мертон спал с лица и отшатнулся от меня. Потом поклонился и сделал какое-то движение, словно собирается упасть предо мной на колени. «Ну что еще, Мертон?» — протянула я печально. «Ты уже говорила об этом верховной жрице?» «Она в курсе?» — наконец спросил он. «Про то, что я знакома с богиней?» «Нет, только про шар и шепот». Я вздохнула. «Начинается. Сейчас они из меня сделают подопытного кролика и будут изучать». «Расскажи ей. Прошу тебя. Это очень важно». Жрец умоляюще смотрел на меня. «Ладно, веди. Но с тебя потом полный массаж. А то у меня уже голова кругом идет от всего этого». Верховная жрица Раймена выслушала меня очень внимательно. Про все подробности нашей беседы с Даной я рассказывать не стала, это личное. Умолчала и про ее подарки мне и Альфу, а просто поведала, что встретила ее в первый день, когда только спустилась с гор, что мы мило пообщались и что она потрясающая. К концу разговора Раймена ощутимо сбледнула. «Мертон, распорядись, чтобы мне приготовили Пегаса. Я немедленно возвращаюсь к королеве. Нужно известить ее о произошедшем», — кивнула она, не глядя на жреца. «Ильдериал, это мне жаль, что я не знала об этом раньше. Это многое объясняет. Я срочно должна вернуться во дворец. А с вами я бы хотела еще увидеться и снова обсудить это». «Хорошо», — я вздохнула. «Только давайте не завтра, а? Завтра суд над сыном Эльдерика и Тары, и королева дала мне разрешение участвовать в возможных торгах, на которые будет выставлен эльф. Я намерена воспользоваться ее разрешением». К ночи в дом Каэтары доставили свитки приглашений во дворец. Для нее и двух ее мужей, и персональные для меня. Причем два разных приглашения. Одно на прием, который будет в 11 утра в тронном зале, явка обязательно. Второе — на королевский суд, который состоится там же, но в час дня, явка по желанию. Черт, еще и прием какой-то. Как не кстати он перед судом и возможными торгами. Ночь прошла тягостно. Я ворочалась и никак не могла отключить голову. Все перекатывала и прокручивала свою беседу с королевой и думала, что, наверное, нужно было иначе говорить. Привести какие-нибудь другие, более убедительные доводы. Но если бы я знала, что и как... Утром меня разбудила Каэтара, позвала завтракать и собираться затем на королевский прием. Настроения общаться ни у кого не было, все были подавленные, так что завтрак прошел в полном молчании и очень быстро, и я, допив чашку лумы, сбежала собираться. Так как я готовилась сразу и на прием, и на суд с возможными последующими торгами, то одевалась максимально нарядно и богато, чтобы уж точно произвести платежеспособное впечатление. А еще я заранее отложила несколько самых крупных и массивных серебряных украшений, которые планировала предложить в качестве оплаты за Шера. Сумку с вещами я привычно надела на шею Альфу. Учитывая то, что в ней хранятся не только все мои вещи с земли, но и местное золото в количестве, сопоставимом с годовым бюджетом маленькой страны, я не собиралась оставлять ее без присмотра ни на минуту. Альф вымахал уже весьма заметно, и она ему совсем не доставляла неудобств, болтаясь на отрегулированном на нужную длину ремне под шеей. Манимонт уже давно привык и проникся уважением к своей ответственной роли хранителя. А мне так спокойнее. У дворца оказалось неожиданно много народу. Толпы придворных спешивались и, недоуменно переговариваясь, неспешно шли в зал ожидания. Похоже, не только мы не знали, чем вызван столь неожиданный утренний сбор на королевский прием. Придворные бурно выдвигали разные версии, одна другой безумнее. Были предположения и о возможном помиловании наших ребят, но тогда все сходились во мнении, что прием по такому поводу устраивать ни к чему, и решение о помиловании можно прекрасно объявить на суде. Самые заядлые сплетники шушукались, что королева нашла себе третьего мужа, потому что два нынешних ей надоели, и сейчас нам представят избранника. И строили домыслы, кем может быть это юное создание, из-за которого Лормена потеряла голову. Наша четверка на общем фоне шелестящей праздничной толпы, предвкушающей какие-то зрелища и интересности, выглядела уныло и мрачно. Поэтому я с Альфом спряталась за колонной, чтобы не вызывать лишних косых взглядов. Обо мне и так слишком много болтают и сплетничают. Через некоторое время церемонимейстер стал объявлять титулы и имена, и толпа придворных потихоньку влилась в зал. Каэтара с семьей и я, как обычно, были последними. Ну, со мной это понятно. Титула не имею, да еще и не местная. А вот почему Каэтару запускают в самом конце, я не очень понимала. Мне всегда казалось, что графиня — это более чем солидно. Странно даже. Меня вновь пригласили самый последний. С удивительной пунктуальностью мое имя объявили примерно без 2:11. Пока я дошла до трона и поклонилась, приветствую королеву, эти 2 минуты как раз и прошли. Церемонимейстер стукнул посохом об пол и громко объявил о начале королевского приема, а я попыталась просочиться в сторонку в толпу, так как это объявление застало меня прямо перед троном. Гомон смолк, все внимательно смотрели на королеву, ожидая, что, наконец, огласят причину внезапного сбора, а она чего-то медлила, думала о чем-то своем и, кажется, чего-то ожидала. Пауза затягивалась. Минут через 5 сестра королевы Ирлита слегка наклонилась и о чем-то спросила Лормену, и так как будто очнувшись от своих мыслей, окинула зал внимательным взглядом. «Ильдери Раймена, верховная жрица храма Властелина Ветров. Ильдерик Семель, верховный маг, прошу вас, подойдите ко мне негромко сказала королева, но ее услышали все и стали дружно оглядываться и искать глазами названных особ. Ксимель и Раймена подошли и встали у трона, повернувшись лицом к залу. «Алета Петровна Ольховская, гостья долины, вас я тоже прошу подойти», — продолжила королева. «Ой-ой, а я-то им зачем? Ох, не нравится мне это! Что я натворила-то?» Я испуганно глянула на Кейтару, а она ответила мне недоуменным взглядом. Я аккуратненько выбралась из толпы придворных, следуя за Альфом, который прокладывал мне путь, и, подойдя к трону, замялась, не зная, что делать дальше. «Встаньте возле верховной жрицы», — шепнула мне сестра королевы. «Фух, ну ладно, в сторонке постоять это я могу. Это хоть не так страшно, как мучиться от неизвестности перед строгим взором королевы и пожирающими глазами любопытной толпы придворных. Ильдери, Илеры, я собрала вас сегодня для того, чтобы сообщить о важном событии в жизни королевской семьи и жизни долины», — мерно заговорила королева, не вставая с трона. «Все вы уже хорошо знаете нашу юную гостью, Ильдери Алету. Она зарекомендовала себя за время пребывания в нашей долине исключительно с лучшей стороны, о чем мне неоднократно докладывали. Кроме того, внесла неоценимый вклад, пополнив знания наших любезных магов. Но вчера выяснилось еще кое-что. Об этом сейчас вам расскажет верховная жрица храма Властелина Ветров. Ильдери Раймена, прошу вас». Мне очень сильно захотелось спрятаться под трон. Весь зал на меня смотрел, и большинство взглядов было не дружелюбными, а жадными, любопытными, явно домысливающими что-то скабрёзное и скандальное в мой адрес. Коленки начали предательски подрагивать от страха и смущения. В это время Раймена сделала шаг вперед и заговорила. «Да, вчера кое-что произошло. Точнее, произошло, как оказалось, уже давно, но мне об этом стало известно только вчера». Она выдохнула и повернулась в мою сторону. «Мне стало известно, что эта юная особа совершенно свободно общается с богами. Более того, она слышит голос в храме Властелина Ветров и видит то, чего более никто не видит. Ильдери, Илеры, перед вами вестница судьбы, говорящая с богами». И вот тут зал издал дружное «Ах!» и рухнул на колени. Остались стоять только мы с Альфом, Раймена и Ксимель. Я, онемев, смотрела на все это, и единственная мысль, которая родилась у меня в мозгу после такого представления, была «Жесть!». Мы с Альфом переглянулись. Я определенно не знала, как мне реагировать, поэтому стояла как столб и надеялась, что все это сейчас прекратится, как дурной сон. «Да уж, хорошая характеристика у меня получилась. Слышит голоса и видит то, чего больше никто не видит. Определенно, с такими симптомами мне на земле поставили бы диагноз очень быстро и заперли в чудесном желтом домике в компании этих самых богов. А теперь я сообщу вам о том, что меняется в жизни королевской семьи», — заговорила королева. «Сегодня я, королева Лармена, глава рода Бертиль, законная правительница долины Айлера, нарекаю Алету Петровну Ольховскую своей названной дочерью. Принимаю ее в королевский род Бертиль и дарую ей титул младшей, ненаследной принцессы со всеми правами и привилегиями, полагающимися ей, как моей младшей дочери. С этой минуты она становится названной дочерью не только королевского рода Бертиль, но и расы айрлингов». В звенящей тишине я четко услышала, как моя челюсть упала и покатилась куда-то в сторону трона. Ощущение было настолько реальным, что я невольно проследила взглядом. Куда же она там закатилась? Кажется, застряла у нижней ступеньки. Мозг категорически отказывался принимать то, что услышал, как правду и вообще. Затих, заявив, что не собирается участвовать в этом празднике в дурдоме. «Подойдите ко мне, дитя мое», — позвала меня королева. «Ну и чего стоишь, как памятник самой себе? Шевели ногами давай, тебя королева зовет», — прошипел внутренний голос, который, отчаявшись дождаться помощи от мозга, взял руководство на себя. Я на деревянных ногах подошла к королеве и снова окаменела, будучи не в состоянии собраться с мыслями. А королеве за это время один из ее мужей, стоящих за троном, подал подушечку, на которой лежали тонкий золотой обруч в виде переплетенных веточек и листочков и украшенный какими-то камушками небольшой перстенек с печаткой, а еще цепочка с медальоном. Королева, поманив меня еще ближе, собственноручно надела на меня перстень и медальон, а подошедшая Раймена водрузила мне на голову обруч. Я так поняла, это полагающееся мне теперь регалии. Тишина в зале стояла такая оглушающая, что было больно ушам. «Спасибо, Ваше Величество! Наконец смогла я выдавить из себя. Я просто потрясена вашей добротой и вниманием к моей персоне. Это огромная честь для меня быть принятой в ваш род. Я постараюсь нигде его не опозорить и стать достойной представительницей рода Бертиль за пределами долины Эйлера». «Что ж, Ильдери и Эйлеры, прошу любить и жаловать. Перед вами младшая, ненаследная принцесса рода Бертиль, Алетта», — подала голос сестра королевы Ирлита. И зал взорвался. Меня дергали, целовали руки, кто-то кланялся и пытался поцеловать подол моего платья. И все вокруг говорили, говорили, говорили. Кошмар просто. А я стояла, как та царевна-лягушка, мечтала сесть в свою коробчонку и удрать на какое-нибудь болото. Интересно, почему у меня такое чувство, как будто меня сейчас крупно подставили и использовали? В бесплатный сыр в мышеловке я не верю. 2 часа прошли как фильм ужасов со мной в главной роли. Немного помог взять себя в руки бокал с каким-то бодрящим шипучим напитком. Шампанское не шампанское, лимонад не лимонад, но торкнуло меня основательно. Появилась легкая эйфория, бояться я перестала, психовать тоже. Даже научилась за эту пару часов ловко уворачиваться от очередных жадных рук, желающих потрогать новую принцессу. Обалдеть, если честно. Я? Принцесса? Вот уж о чем я никогда не мечтала даже в нежном детсадовском возрасте, так это стать принцессой или выйти замуж за принца. Мальчики-мажоры и инфантильные метросексуалы, мечтающие прибить бедного звероящера или скачущие, как ненормальные в железных консервных банках, на белом коне с молодым дубком наперевес, меня не интересовали как вид никогда. Себя я тоже видела уж никак, не кисейной барышней в шелках и короне, томно вздыхающей в башне или утирающей огненные слюни очередному похитившему меня дракону. Если уж попадать в сказку и мечтать, то о магии или о морских просторах, где я вся такая внезапная и стремительная, с развивающимися волосами. Ну, на худой конец я в обнимку с каким-нибудь эльфом спасаю мир от... Тут моя фантазия обычно пасовала, потому как я не знала, от чего следует спасать мир эльфов. Да и сам спаситель меня обычно смущал бессмертием и своими длинными ушами, ибо иметь детей с ушками, как у ослика Иа, мне не хотелось. Подлое воображение подкидывало картинку, что эльф все такой же прекрасный и молодой, а я уже старушка, божий одуванчик, и стою, держась за этого принца-эльфа, потому как тросточки нет, а без нее стоять тяжело. А вокруг нас толпа наших наследников, все такие же красивые, как папа, и с такими же длинными нервными ушами. Ведь настоящих эльфов я до Шера никогда не встречала, а моя богатая фантазия, взращенная на американском и японском кинематографе, на длину ушей для представителей этой расы не скупилась. И в моих фантазиях у этой расы, если уж были уши, то уши. Тут я помрачнела. Сейчас ведь будет суд, и мне нужно вытаскивать своего ушастенького эльфа. Хоть и не принца, но такого родного и своего собственного. А же еще ж Илмар. Вся эйфория от внезапного опринцессивания моментально улетучилась. К назначенному времени все те, кто был допущен к суду, перебрались в другой зал. Таковых оказалось, как ни странно, не очень много. То ли не получили приглашение, то ли просто не сильно им это было интересно. Но так или иначе, от прежней толпы придворных в зале проведения суда оказалось меньше половины. Я, как лицо заинтересованное и сочувствующее Кейтаре и ее семье, притулилась рядом с нею, хотя мне недвусмысленно намекнули, что я вообще-то сейчас должна быть поближе к королеве. Впрочем, особо никто не настаивал, так что я только издалека понаблюдала за своими вновь приобретенными родственниками. Почему-то ни дочери королевы Лармены, ни дочери Эрлиты я в зале не нашла. Но Кейтара на мой вопрос ответила, что они были на приеме, а на суде им делать нечего, да и неинтересно, поэтому и ушли. Зато с большим удивлением я увидела отдельно стоящую группу мужчин, состоящую из трех беловолосых эльфов, одного низенького коренастого бородатого мужичка, предполагаю, что гнома, и индивидуума неизвестной мне расы. Этот самец был очень высокого роста, на целую голову выше, чем совсем не низкие эльфы, с огромными рельефными мышцами и кожей, отливающей оливково-сероватым цветом. Волосы короткие, черные, торчащие с жестким ежиком, что выглядело необычно на фоне прочих длинноволосых мужчин в зале. И у него был явно неправильный прикус, потому что нижняя челюсть выступала вперед, а когда он поймал мой взгляд и вызывающе улыбнулся, то я увидела, что у него еще и весьма немаленькие клыки имеются. Я, разумеется, не выдержала и прицепилась к Кейтаре с вопросами, кто это такие и что это за зеленая гора мышц а-ля Халк. Оказалось, что это наложники королевы из ее гарема, а этот зелененький — орк. Ну и дела. Я, конечно, знала уже, что у них практикуется рабство. Но что сама увижу этих рабов, было неожиданно. Похоже, их сюда привели показательно для Шера, чтобы тот понял, что жизнь в гареме — это еще не конец света. Хотя, убейте меня, я не понимаю, на кой ляд королевы понадобились в гареме гном и орк. Ну, эльфы еще ладно, это как раз объяснимо, но гном... Даже мое извращенное воображение не могло представить в паре гнома и королевы, учитывая их разные весовые и ростовые категории. Когда все угомонились, встали по местам и приготовились, а Лармена с сестрой заняли свои места, в зал под охраной ввели моих мальчиков. Их вывели на свободное место перед троном, и суд начался. Какая-то строгая дама-распорядитель подошла к ним и, повернувшись в полоборота к залу, начала вещать. Сначала судили Шера. Я с облегчением вздохнула. Хоть что-то, тут-то я могу смело участвовать. «Ваше Величество», — начала дама, — «перед вами нарушитель границ долины Аэлера. Дроу, возраст 777 лет, полное имя Шармантаэль Дор-Оровиль. При задержании оказал вооруженное сопротивление страже, но позднее вел себя вполне достойно и не вызывал нареканий. В связи с этим я предложила бы первоначально рассмотреть вопрос не о казни, а о том, чтобы он занял место наложника в гареме женщины, которую вы выберете. Оставляю это на ваше усмотрение». Шер гневно полыхнул глазами, но промолчал, хотя было видно, что он сильно злится. «Дроу, ты все услышал?» — негромко заговорила королева. «Так как у меня и у моей сестры уже есть наследница женского пола, то я сейчас предложу тебя в качестве мужа любой желающей. Если таковой не найдется, то будут объявлены торги. Ты ничего не хочешь сказать?» Шер скрипнул зубами, но отрицательно покачал головой, только обвел глазами зал быстро, будто невзначай взглянул на меня, и скользнул взглядом дальше. «Ну что ж, почтенные Ильдери, есть ли среди присутствующих женщин та, что хочет взять в мужья этого молодого дроу? Ильдери Морель, может быть, вы желаете? У вас же нет дочери?» Королева обратилась к грузной женщине, стоящей напротив меня в другой половине зала. «Ваше Величество, спасибо, но я не настолько отчаялась, чтобы брать в мужья дроу», — презрительно фыркнула эта дама. «Я просто куплю его, это будет забавно». Я начала заводиться. «Вот ведь наглая бабища, вы посмотрите на нее. Еще нос воротит, а? «Ну, фигу тебе, Анишера!» «Ну что ж, это ваше право, Эльдери. Есть другие желающие? Нет? Тогда предлагайте вашу цену, Эльдери». Я молча ждала начала торгов. Уж столько, сколько я готова выложить за Шера, она точно не сможет заплатить. В этом я уверена. И торги начались. Желающих, к счастью, оказалось не так много. Кроме этой Морель, за Дроу торговались еще только две местных дамочки и я. Когда самую высокую цену уже озвучила Морель, я назвала сумму в 4 раза больше, чтобы уже гарантированно перебить все ставки. Шер все это время стоял и скрипел зубами от злости, но молчал и даже не смотрел на меня. Морель надулась, как жаба, начала злиться и, наконец, выплюнула. «Ваше Величество, я передумала. Я возьму этого Дроу третьим мужем». Шер вздрогнул. «Эльдери Морель, вы же знаете правила. Вы не использовали ваше право, когда я предложила вам это первой. Сейчас я смогу дать вам согласие на этот брак только в том случае, если от него откажется Эльдери, предложившая максимальную сумму. Если она не захочет взять его в мужья, то только тогда это сможете сделать вы». Королева перевела взгляд на меня. «Дитя мое? Ваше слово?» Я запаниковала. «Это что ж делается-то? Кажется, у меня нет выбора, как нет его и у Шера. Если я сейчас откажусь взять его в мужья, то эта надутая жаба женит Дроу на себе, и тогда уж я точно не смогу его вытащить. Черт! Ох, и ситуация! А ведь у эльфа еще и невеста есть. Надеюсь, она не повыдирает мне все волосы, когда выяснится, что я увела у нее жениха. И что-то мне подсказывает, что и Шер мне спасибо не скажет. Как бы мне узнать, как у них тут дела обстоят с разводами в случае, если брак был фиктивный?» «Я беру его в мужья», — сказала я внезапно охрипшим голосом и встретилась глазами с Шером. Окинув взглядом жадно наблюдающую за судом толпу, я успела увидеть мелькнувшее в глазах одного из эльфов веселое удивление. Выглядевший внешне постарше двух своих соплеменников, он все это время внимательно наблюдал за Шером, и у меня сложилось впечатление, что они знакомы. «Поздравляю, Дроу! Тебе удалось избежать не только казни, но и рабства. Не иначе за тобой боги приглядывают!» Королева скользнула по Шеру равнодушным взглядом. «Переходим к вам, Илморей Васкорта Хонер!» «Илморей Васкорта Хонер! 300 лет. Сын графини Каэтары, Васкорта Хонор», — начала вещать распорядительница. «Оскорбил отказом от брака Ильдери Вайолайю Кеосантаро. От пути жреца храма Властелина Ветров тоже отказался в оскорбительной форме. Совершил побег и несколько недель скрывался в горах. При задержании был обнаружен в компании находящегося здесь же Дроу и оказал вооруженное сопротивление. Обычно в таких случаях полагается казнь, но ввиду высокого положения и заслуг его рода перед короной, я бы предложила первоначально вынести на рассмотрение вопрос о его возможном браке, если найдется хоть одна желающая взять его в мужья. В противном случае — казнь, так как от пути жреца этот юноша отказался столь резко и оскорбительно, что верховная жрица отказалась его принимать. Ну что же, учитывая его знатное положение, мы вполне можем пойти навстречу и рассмотреть этот вопрос. Королева мазнула взглядом по залу, на секунду задержалась на мне. Не поняла. Это что? Намек? Каэтара, стоящая рядом, нервно сжала мою руку и тоже судорожно зашарила взглядом по залу. Но вокруг стояла гробовая тишина. Желающих взять Илмора в мужья не было. Парень грустно усмехнулся и посмотрел на мать. А та вдруг побелела и начала заваливаться. Увидев это, Илмор качнулся, словно собрался подбежать к ней и подхватить, и наткнулся на обнаженные мечи охраны. А я, краем глаза отметив то, как Версалант помог Каэтаре, не дав упасть, на деревянных, не слушающихся меня ногах сделала шаг вперед и как будто со стороны услышала свой голос, внезапно ставший чужим и незнакомым. «Я беру его вторым мужем. Сговор — страшная штука, особенно когда ты в эпицентре. Кинофильм «Кости». Разговор накануне вечером в кабинете королевы Лармены. «Ваше Величество, а вы уверены, что необходимо все так усложнять? Война нам не нужна, в этом я вас поддерживаю. Но, может, просто отпустить его, да и все дела?» Верховная жрица сидела, откинувшись в кресле, и внимательно смотрела на Лармену. «Ильдери Раймена, подумайте. Просто избежав войны, мы ничего не выиграем. Нет, нужно непременно привязать к себе принца. Это ведь подарок богов, не иначе, что к нам попал не просто рядовой дроу, а кронпринц. Мы обязаны как-то использовать это. До тех пор, пока он не озвучил своего истинного положения и притворяется рядовым дроу, мы ничем не рискуем». Королева тоже задумчиво откинулась на спинку кресла. «Породниться бы с королевским родом дроу, да вот беда. Моя внучка еще слишком мала. Поженить их невозможно никоим образом. А быть третьим мужем моей дочери — это не выход. Дроу могут воспринять это как оскорбление и повод к войне». «Да, вы правы, но я не знаю, кого вам посоветовать. У нас нет ни одной незамужней женщины подходящего возраста и социального положения. Может, достаточно просто проявить жест доброй воли и отпустить его с этой чужеземкой Алетой? Она ведь тоже не так проста, как это нам сначала показалось. Так мы сэкономим на амулете перемещений и покажем дроу свою лояльность», — протянула Раймена. «Ильдери Раймена, ну что выиграет наш народ, просто отпустив его? Мы ведь уже обсудили это. Ладно, отложим пока. Остается открытым вопрос с сыном графини Каэтары. Эта юная особа Алета приходила просить за него. Сказала, что готова его забрать с собой и даже заплатить. И за дроу тоже просила, говорит, что он ей очень понравился». В комнате повисла напряженная пауза, и женщины переглянулись. «Ильдери Раймена, а вот, кажется, и решение. Взяв в рот эту чужеземку, мы убьем сразу несколько гусей. Во-первых, она — говорящая с богами. Уже одного этого достаточно, чтобы вцепиться в нее мертвой хваткой и не выпускать. Приняв ее в рот, мы возвеличим и собственное положение. Во-вторых, сделав ее ненаследной принцессой, можно смело поженить их с кронпринцем дроу. Это почетный династический брак даже для рода Рейнольдов. И в-третьих, она не планирует оставаться в долине, а значит, это ничем не грозит законной кронпринцессе. Никакой конкуренции». «Ваше Величество, но тогда это решает вопрос и с сыном Каэтары. Если она станет одной из эйрлингов, то...» Они снова переглянулись. «Отлично!» Королева позвонила в колокольчик и отдала приказание заглянувшему в кабинет секретарю. «Артон, необходимо срочно приготовить к завтрашнему утру родовой перстень с печатью, венец и медальон с символикой младшей ненаследной принцессы рода Вертиль. Немедленно займитесь этим вопросом. Скажите придворному ювелиру, чтобы он использовал размеры, снятые для изумрудного гарнитура с Ильдери Алетты, гостьей долины. Затем приготовьте списки приглашений на прием завтра в 11 утра и суд в час дня. Отошлите эти списки всем, кто присутствует обычно. Для семьи графини Васкорта Хонор и ее гости приготовьте отдельные приглашения». Секретарь поклонился и исчез, а королева, встав задумчиво, прошлась по кабинету и повернулась к верховной жрице. «Ваше Величество, а вы уверены, может, будет вполне достаточно, если это сделает ваша сестра? О нет, Ильдери Раймена, мы не можем дать дроу ни малейшего шанса увильнуть от этого брака и признать его недействительным. А теперь давайте подумаем, как нам все это провести так, чтобы малышка захотела взять их в мужья и чтобы инициатива исходила от нее. О том, что Шармантаэль Дор Оровиль является наследным принцем дроу, она не знает, в этом я уверена. Хотя ощущение, что они знакомы, меня все-таки не покидает. Мне донесли, что он буквально пожирал ее глазами, когда она с Кайтарой навещала их в тюрьме. Женщины в третий раз многозначительно переглянулись и хищно улыбнулись друг другу.